Жалоба Цереры. Снова гений жизни веет, возвратилась весна, холм на солнце зеленеет, лед разрушила волна. Распустившийся дымится благовониями лес, и безоблачен глядится в воды зеркальный завес. Все цветет, лишь мой единый не взойдет прекрасный цвет. Прозерпины, прозерпины на земле моей уж нет. Я везде ее искала, в дневном свете и в ночи. Все за ней я посылала Аполлоновы лучи. Но ее под сводом неба не нашел всезрящий Бог, а подземной тьмы Эреба луч его пронзить не мог. Те брега недостижимы, и богам их страшен вид. Там она, неумолимый, ею властвует таит. Кто ж мое во мрак Плутона слово к ней перенесет? Вечно ходит челн Харона, но лишь тени он берет. Жизнь подземного страшится, недоступен ад и тих. И с тех пор, как он стремится, Стикс не видывал живых. Тьма дорог туда низводит, ни одной оттуда нет. И отшедший не приходит никогда опять на свет. Сколь завидна мне печальной участь смертных матерей. Легкий пламень погребальный возвращает им детей. А для нас, богов нетленных, что услада и утрат? Нас, безрадостно блаженных, парки строгие щадят. Парки, парки, поспешите с неба в ад меня послать. Прав богини не щадите, вы обрадуете мать. В тот предел, где утешенью и веселью чужда, дочь живет свободной тенью, полетела б я тогда. Близ супруга на престоле мне предстала бы она, грустной думаю о воле и о матери полна. И ко мне бы взор склонился, и меня узнал бы он, и над нами б прослезился сам безжалостный Плутон. Тщетный призрак, стон напрасный, все одним путем небес ходит Гелиус прекрасный, все навек решил Зевес. Жизнью горнею доволен, ненавидя адскую ночь, он и сам отдать неволен мне утраченную дочь. Там ей быть, доколь Аида не осветит Аполлон, или радугой Ирида не сойдет на Ахерон. Нет лишь мне чего от милой в сладкопамятный завет, что осталось все, как было, что для нас разлуки нет. Нет ли тайных уз, чтоб ими снова сблизить мать и дочь, мертвых с милыми живыми, с светлым днем подземную ночь? Так не все следы пропали, к ней дойдет мой нежный клик, нам святые боги дали усладительный язык. В те часы, как хлад Борея губит нежных чад весны, листья падают желтея, и леса обнажены, из руки вертумно щедрой семя жизни взять спешу, и его в земное недро, бросив Стиксу, приношу. Сердцу дочери вверяю тайный дар моей руки, и скорбя в нем посылаю весть любви, залог тоски. Но когда с небес слетает вслед за бурями весна, в мертвом снова жизнь играет, солнце греет семена, и умершие для взора, вняв они весны привет, из подземного затвора рвутся радостно на свет. Лист выходит в область неба, корень ищет тьмы ночной, лист живет лучами Феба, корень стиксовой струей. Ими таинственно слита область тьмы с страною дня, и приходят от Кацита с ними вести для меня. И ко мне в живом дыхании молодых цветов весны подымается признанье, глаз родной из глубины. Он разлуку услаждает, он душе моей твердит, что любовь не умирает и в отшедших закоцит. О, приветствую вас, чада расцветающих полей! Вы тоски моей услада, образ дочери моей. Вас налью благоуханьем, напою живой росой и с авроренным сиянием поравняю красотой. Пусть весной природы младость, пусть осенний мрак полей, и мою вещают радость и печаль души моей.